Время обедать. При мысли о том, чтобы оказаться среди других, у Анаис болезненно сжалось сердце. Со вчерашнего дня она чувствовала нависшую над ней угрозу. В тюремном мире легавый никогда не будет желанным гостем. Но Анаис боялась чего-то другого, чего-то более определенного и в то же время смутного. Смертельной угрозы. Анаис положила книги в тележку и последовала за тюремщицей. Она думала о могущественном, невидимом, вездесущем холдинге, служившем правопорядку, нарушая закон. Червь и плот — суть одно и то же. Достаточно ли эти люди сильны, чтобы дотянуться до нее в следственном изоляторе, чтобы устранить ее и тем самым заставить молчать? Но что, собственно, она знает? Чем она опасна?